Папа, а почему Земля, ну то есть наш глобус, немного наклонен, а не стоит на подставке прямо? Северный полюс находится не на самой вершине, а южный не в самом низу. Наклон Земли при своем вращении вокруг Солнца имеет очень важное значение. Вот это северная. Верхняя половина Земли получает солнечные лучи более прямо в течение одной части года, под названием лето. И менее прямо в течение другой, то есть зимы. Что же получается? Когда у нас лето, а в южной части, например, в Австралии, зима? А когда у них лето, у нас зима? Да, конечно так. Только хочу отметить один факт. Расстояние Земли от Солнца не имеет никакого отношения к временам года. Они обязаны появлению исключительно только наклону Земли. И еще один интересный момент. Дело в том, что Земля не всегда наклонена в одну сторону, она качается, как бы в воронке. В течение нескольких тысяч лет земная ось принимает и другие направления. И изучая это качание, ученые когда-нибудь смогут объяснить и те периоды в прошлом Земли, когда вся северная половина земного шара была покрыта льдами. А я вижу на глобусе тоненькие линии. Они нарисованы вдоль и поперек. А что это за линии, папа? Начнем по порядку. Вот эта тоненькая линия, которая как поясок стягивает наш земной шар посередине и делит его на северную часть и на южную, называется экватор. Его еще называют серединой Земли или окружностью Земли. А вот эти линии, которые отходят от северного полюса к южному, как они называются? А они называются меридианы. Вот эти линии, которые друг за другом опоясывают шар, подобно тонким ниткам. Они называются параллели. Вот именно эти линии, меридианы и параллели, позволяют определить на глобусе местоположение любого объекта, находящегося на земной поверхности. Любого? Даже человека? Ну, не только. Если правильно уметь пользоваться этими координатами, то можно определить любой город мира, обнаружить море, найти гору. Папа, научишь нас пользоваться меридианами и параллелями? Научу, обязательно научу, только сейчас сделаем небольшой перерыв. Вы немного устали, и я, признаться, тоже устал. Ну, а затем продолжим наш разговор о Земле.